Глава 55. Я чувствовал, что близок к цели. Ничто уже не могло меня остановить. Правда, на пути меня задержали два автолюбителя, которые спорили посередине улицы из-за разбитого подфарника. Но, конечно же, только задержали, а не остановили. Двигаясь к востоку на 30-ю улицу, я подумывал позвонить Миллеру. В конце концов, я гнался за террористами, взорвавшими здание на Огайо-стрит, и мне могла угрожать опасность. «Успокойся», — сказал я себе, — «ты едешь всего лишь к Луанне Хок-Редман, которая знает женщину на рисунке, и она еще возьмет и не скажет, кто это, во всяком случае, может сказать не сразу. Так что не стоит будоражить Миллера раньше времени. Для полицейских это вредно. Если они выхватят свои пушки, то невзначай и выстрелят раньше времени. Кроме того, схватить террористку лично куда завлекательней. Эта идея пришлась мне по душе, особенно после всех нервных потрясений, которые я пережил. У Миллера свои амбиции, но и у меня своя гордость. Да и для рекламы подойдет Альберт Сэмпсон, гроза городских террористов. Фрэнк из этого сделает конфетку». Закон в действии находился на углу Такома-авеню и сверкал магазинной витриной, уклеенной объявлениями с перечнями предлагаемых юридических услуг. Я не стал их читать, а прямиком вошел внутрь. Сразу за дверьми стоял стол, а за ним сидела женщина, перебиравшая какие-то бумажки. Мой взгляд привлекли ее руки, на них были белые пятна, вероятно, следы от шрамов. Они сильно выделялись на темно-коричневом фоне. Я стоял и смотрел на нее. Наконец она подняла на меня глаза. «Чем могу служить?» — спросила она, опустив руки вниз. «Это была она. Она! Женщина с рисунка!» Она встала, задом отодвинула кресло и, пряча руки, обошла свой стол. У меня перехватило дыхание, я едва держался на ногах и, увидев у двери пластиковые сиденья, рухнул в одно из них. Она встала рядом. Я смотрел в сторону, стараясь справиться с дыханием и нервами. Она взяла рисунок Бобби Ли. Когда я повернул к ней голову, она рассматривала его. Раздался чей-то голос. Смысл слов я не уловил, но террористка около меня ответила. «Все в порядке, Луи. Нам нужно обсудить с этим человеком кое-что личное. Мы займем комнату для бесед. Последи за моим телефоном, ладно?» Она наклонилась и взяла меня за руку. «Пойдемте туда».